Англия. Шекспир, Байрон, Шелли, Мильтон. Шекспир. Шекспир, Уильям, 1564-1616, английский драматург. Шекспир, Сфинкс, Шекспир, загадка. Нет ни одного поэта, который был бы так же знаменит, как Шекспир, и в то же время нет ни одного поэта, жизнь которого так мало была бы известна. Как сновидение, как призрак, стоит он за своими произведениями. Мы видим его за спиной многочисленных героев, созданных его гениальной фантазией. Он мечтает вместе с Гамлетом, возмущается вместе с Лиром, ревнует вместе с Отелло, ненавидит вместе с Макбетом, пылает возвышенной страстью вместе с Ромео. Мы знаем, мы твердо уверены, что он сам испытал, сам пережил разнообразные чувства, воплощенные им в неувидаемые образы. И тем не менее личность его ускользает от нас каждый раз, когда мы хотим к ней приблизиться и рассмотреть подробнее. Одно время даже думали, что Шекспира-поэта вовсе нет, а есть только Шекспир-актер, так как все приписываемое Шекспиру написано будто бы не им, а Беконом. Как тень Банко, он ясно виден встревоженному взору зрителя или читателя его произведений, но и как тень Банко он исчезает, подобно дыму, при первой же попытке убедиться, не мираж ли это, не обман ли чувств, не плод ли расстроенного воображения. А между тем Шекспир наполнял блеском своего имени двор Елизаветы. А между тем он затмевал в области литературы всех своих современников, среди которых были очень крупные величины. А между тем поэтический гений, он охватил обширный горизонт, на котором только как бледные звезды сверкали в его свете крупнейшие светила тогдашней науки, искусства, литературы. Все, что мы знаем о нем, сводится почти только к тому, что он родился в 1564 году в Стратфорде, женился совсем еще молодым человеком, приехал в 1586 году в Лондон, сделался артистом и драматургом. Благодаря своим произведениям и дарам знатных покровителей приобрел крупное состояние, которое вложил в земельную собственность. В 1614 году удалился со сцены и 23 апреля 1616 года умер в полном уединении. Конечно, есть еще некоторые подробности, но они скорее относятся к предположениям. Так одни говорят, что Шекспир был одно время учителем, другие утверждают, что он работал у адвоката, третьи полагают, что он в молодости был мясником, причем приводят в доказательство известную сцену из «Тита Андроника», в которой Андроник убивает сыновей Тамары и Лавиния держит миску, чтобы собрать их кровь. Еще более романтический характер носят версии, по которым Шекспир был то бродягой, то участвовал в торжествах, устроенных лордом Лейчестером в честь королевы. И сам день его рождения подлежит большому сомнению. По крайней мере, есть только свидетельство о том, что 26 апреля 1564 года был крещен в церкви Стратфорда на Эйвоне какой-то сын Джона Шекспира, получивший имя Уильям. Это все. Шекспир Джон — ремесленник, перчаточник из Стратфорда. В 1565 году избирался в городской совет. Отец Уильяма Шекспира. Жена Шекспира. Раз в жизни Шекспира все загадочно, то, конечно, нет ничего удивительного, что у нас очень мало сведений о его жене. Мы знаем только, что брак его был далеко не из счастливых и по очень простой причине. Когда Шекспир женился на Анне Хэтвей, ему было 18, а ей 26 лет. Женитьба была, по всей вероятности, вынужденная, как результат слишком настойчивого вмешательства родителей невесты, требовавших, чтобы молодые люди были поскорее обвенчаны. Так как первый ребенок, девочка Сусанна, родился всего через 5 месяцев после брака, то причина столь торопливого отношения родителей невесты понятна. 18-летний поэт увлекся 26-летней Анной, и она не нашла нужным особенно обороняться. Таким образом, женитьба Шекспира была актом узаконения будущего ребенка. Что юноша Шекспир не мог при таких обстоятельствах быть верен своей пожилой жене, что Анна Хэтвей устраивала ему сцены ревности, причем, вероятно, не особенно оказывалась разборчивой на эпитеты, так как она была простая крестьянка, об этом можно только догадываться. В своей комедии «Ошибок» поэт ясно высказался относительно того, что такое ревность и сколько горя может она причинить человеку. Кроме того, в одном из его афоризмов имеется злая, непереводимая игра слов, также свидетельствующая о бурях семейной жизни Шекспира. У Анны Хэтвей есть своя воля. И хотя от брака с этой сварливой женщиной у Шекспира родилось несколько детей, тем не менее ему пришлось оставить вскоре Стратфорд и уехать в Лондон, где он начал вести вольную цыганскую жизнь актера и драматурга. Жена осталась в Стратфорде, куда Шекспир приезжал лишь изредка. Это была разлука в истинном смысле слова, и исследователи, стараясь установить некоторые моменты личной жизни Шекспира на основании различных мест его сочинений, вполне основательно указывают как на доказательство отрицательного отношения поэта к своему браку на следующий разговор из «Двенадцатой ночи». Герцог. Как молода. Виола, почти что ваших лет. Герцог, стара. Жена должна избрать себе постарше. Тогда она прилепится к супругу и будет царствовать в его груди. Как мы себя, Цезарио, не хвалим, а наши склонности непостоянней, чем женщины любовь. Так избери супругу помоложе, а иначе любовь не удостоит. Ведь девушка, как роза, чуть расцвела, уж отцвела, и милых нет цветов. Перевод Кроненберга. Точно так же характерно и следующее место из «Бури», вполне, по-видимому, относящееся к жене Шекспира. Но если до того, пока обряд священником вполне не совершится, ты, девственный, развяжешь пояс ей, то никогда с небес благословенье на ваш союз с любовью не сойдет. О нет, раздор, презренье с едким взором и ненависть бесплодная тогда насытят вам и брачную постель негодных трав столь едких и колючих, что оба вы соскочите с нее». И в комедии «Ошибок» есть, по мнению ученых, прямое указание на сварливый характер жены Шекспира. Жалуясь игуменье на то, что муж ухаживает за другими женщинами, Адриана на вопрос о том, бранит ли она его, отвечает: «Мы ни о чем другом не говорили. В постели я ему мешала спать упреками, от них и за столом не мог он есть, наедине лишь это служило мне предметом всех бесед. При людях я на это намекала ему не раз, всегда твердила я, что низко он и гадко поступает». Наконец, в «Буре» Шекспир ярко оттенил свои чувства, навеянные все той же неудачной женитьбой. «Фу, стыд! Разгладь наморщенные брови и гневных взглядов не бросай на мужа и господина, он твой повелитель. Во гневе женщина — источник мутный, лишенный красоты и чистоты, и как бы жажда ни была велика у человека, он его минует. Твой муж, твой господин, он твой хранитель, он жизнь твоя, твоя глава, твой царь, он о твоем печется содержанье, он переносит тягости труда на суше, в море, в бурю, в непогоду, а ты в тепле, в покое, безопасно, и никакой не требуется дани, а лишь любви, покорности и ласки, ничтожной платы за его труды. Как подданный перед своим монархом, так и жена должна быть перед мужем. Но если же упряма, своенравна, сурова, зла и непокорна воле, тогда она преступный возмутитель, изменница пред любящим владыкой. При таких взглядах Шекспиру трудно было ужиться с женщиной, которая, будучи старше своего мужа на 8 лет и к тому же обладая сварливым характером, не могла, конечно, признать его своим повелителем и господином. Разлука сделалась неизбежной. Шекспир и Мэри Фиттон. Фиттон Мэри родилась в 1578-м. Фрейлина королевы Елизаветы I, возлюбленная Шекспира. Но зато Шекспир охотно подчинялся другой женщине, в которой безропотно признал госпожу и повелительницу. Мы говорим о Мэри Фиттон, известной в биографиях Шекспира больше под именем «Смуглой красавицы». Прямых сведений о ней нет, и чтобы вызвать ее на свет Божий из мрака тайны, жизнеописатели и комментаторы великого поэта опять опустились в бездонные глубины его творчества, отыскивая там хотя бы ничтожный след, по которому можно было бы, как некогда Кювье по одному зубу, составить понятие о целом. Укажем хотя бы на того же Брандеса, одного из наиболее добросовестных и метких толкователей Шекспира. Брандеса, который извлекает образ Мэри Фиттон почти из одних сонетов Шекспира, не имея в своем распоряжении никакого другого материала. Если не считать некоторых мелких документов, вроде родословных таблиц и тому подобного. Судя по этой характеристике, Мэри Фиттон была обольстительная, обворожительная, кокетливая, лживая, неверная дама, созданная для того, чтобы раздавать счастье и муки полными горстями. Насколько можно судить по раскрашенному бюсту Мэри Фиттон на памятнике ее матери, она была очень смугла, имела черные волосы и большие черные глаза. Что она не была так уж хороша, свидетельствует сам Шекспир в сонете 141. «Нет, не глаза мои пленяются тобою, ты представляешь им лишь недостатков тьму, для них мертва, но есть нечто такое, что любит и вопреки уму. Ни пламя нежных чувств, ни вкус, ни обонянье, ни слух, что весь восторг при звуках неземных, ни сладострастья пыл, ни трепет ожидания не восстают в виду достоинств всех твоих. А все ж не все 5 чувств, ни разум мой не в силе заставить сердце в прах не падать пред тобой, оставив вольной плоть, которая весь свой похоронила пыл в тебе, как бы в могиле. Перевод Гербели. В 17 лет она стала фрейлиной королевы Елизаветы. С поэтом встретилась через 2 года на каком-то придворном празднестве. Она стояла выше его по общественному положению, а потому победа над ней доставила Шекспиру величайшее удовольствие. Одно время она находилась в связи с графом Пемброком, который, однако, и слышать не хотел о женитьбе, когда молодая женщина очутилась в интересном положении. Как видно из одного письма, Мэри Фитон нередко снимала свой головной убор, укорачивала платье, надевала длинный белый плащ и под видом мужчины уходила на свидание с Пемброком. В конце концов, эта связь кончилась тем, что она разрешилась от бремени мертвым младенцем. Из-за неудачной женитьбы Шекспир написал целый ряд произведений, в которых отразились невзгоды его жизни. Благодаря счастливой связи с Фитон из-под его пера вылился целый ряд новых произведений, в которых опять-таки сквозит его личное настроение. Весьма даже возможно, что удивительные образы Беатричи и Розалинды, та же Мэри Фитон, остроумная, смелая, женственная, находчивая, веселая, самоуверенная, изящная. Благодаря ей он почувствовал необычайный подъем духа, следствием чего явились его брызжущие остроумием и веселостью комедии. «Каким блаженством любви, — говорит Брандес, — дышит та сцена в мелодичном сонете 128-м, где тонкие аристократические пальцы прелестной девушки бегают по клавишам, и где она, так нежно называемая поэтом «моя муза», чарует его мелодией, между тем, как он томится желанием прижать ее пальцы и губы к своим устам. Он завидует клавишам, которым позволено целовать ее пальчики, и восклицает: «Оставь им свои пальцы, а мне свои губы для поцелуя». Что Мэри Фитон была кокетлива в самом широком смысле этого слова, ясно из сонетов Шекспира. Великий поэт постоянно жалуется в них на неверность и легкомыслие, называя ее «заливом, в котором всякий бросает якорь» — сонет 137-й. Или замечая: «Когда моя милая клянется, что говорит правду, я верю ей, хотя знаю, что она лжет». В сонете 139-м Шекспир изображает ее бесстыдной кокеткой, не стесняющейся заигрывать с кем угодно даже в его присутствии. Она тиранит его, сознавая мощь своей красоты, и властвует над ним волшебной силой. В конце концов, она завела шашни даже с молодым любимцем Шекспира, графом Пемброком, к которому, по-видимому, творец Гамлета питал такую же склонность, как Зевс к Ганимеду. Смуглая дама, конечно, только одна из многочисленных временных спутниц на пути великого поэта, но и ее одной, ее роли в жизни гениального творца бессмертных образов, ее влияние на характер и рост его таланта достаточно для того, чтобы отдать полную дань уважения женщине, дерзнувшей в своем благодетельном влиянии на творчество поэта подняться вместе с ним до высочайших вершин человеческого ума и гения.